Глава 15. Тяжелая булава выкинула огромную металлическую руку и, захватив, втянула в свои недра прикинувшийся обычным шлюпом молот. «А ты расскажешь мне про принцесс, которые давным-давно жили на земле?» — внезапно спросила Лариса. Я посмотрела на нее внимательно. Да, она же волнуется, мнет подол воздушной юбки, и румянец на щеках горит ярким цветом. Видимо, слова Зана, что хозяйке булавы не понравится наш внешний вид, крепко засели у нее на подкорке. «Обязательно», — кивнула я, демонстративно расправив складки невесомой ткани. «Сначала на своей юбке, а потом и на Лариной. Запомни, первое, что каждая из них делала, утверждала моду в своем королевстве. Принцесса могла на себя хоть пыльный мешок надеть, и никто никогда не смел даже между собой шептаться, что выглядит это некрасиво», — выделила слова голосом и осуждающе глянула на спину сидящего на месте пилота Зана. «Больше того, все вокруг повторяли наряд принцессы и ходили высоко, задрав носы. Улавливаешь, чему я это говорю?» Я встала с кресла, поправила шляпку и расправила плечи. Булава уже закачала в отсек воздух, и молот готовился вот-вот открыть дверь. Наступила пора готовиться к встрече с Дарой Миарой, чтобы не показать ей своего волнения. Принцесса повторила за мной все точь-в-точь. Зан, развернув кресло, наблюдал за нашими приготовлениями и не сдержал смешок. Он явно предвкушал развлечение. Сначала мне в спину ударил поток свежего воздуха. Дверь открылась бесшумно, а потом раздался и приятный женский голос. «Дарша Азан, рада приветствовать на борту тяжелой булавы!» Я даже не уловила, каким образом даурянец переместился к трапу вперед нас. «Очень рассчитываю, что наша встреча не случайна и принесет взаимовыгодный и крайне эффективный энергообмен». «Чего? Вот прям так сразу, с порога? Никогда я не приму такое потребительское и обезличенное отношение к глубоко интимным вещам некоторых инопланетян. Подозреваю, что повернулась я к Мимими с крайне осуждающим видом. Правда, она на нас с Ларисой не смотрела. Мы там маячили где-то за спиной Шаазана, и все внимание статной даурянки с ярко-синими глазами и волосами безраздельно принадлежала только ему. «Тоже рад. Дара, Миара. Это Евангелина и Лариса, мои подопечные», — представил нас Дар достаточно сухо и сбежал по трапу вниз. Только тогда капитанша соизволила окинуть приложение к предмету своего интереса безразличным взглядом. «Я знала, что очень многие даурианцы признают величие только своей расы. Похоже, мы встретились с одной из таких». «Да, вижу. Их проводят в свободную каюту для рекрутов», — успокоила Дара драгоценного пассажира заверениями в сохранности багажа. «Нас с принцессой, то есть?» «Нет», — отрезал Шаазан. «Мы разместимся вместе в каюте для офицеров. А по поводу энергообмена должен сразу сообщить, что вынужден отказаться. Я сейчас не в той фазе». «Правда, что ли? А я думала, Зан, как пионер, всегда готов». В груди что-то злорадно булькнуло. «Досадно это слышать». Разочарование да раскрыть не смогла. «Но я буду надеяться, что до конца полета помогу тебе сменить пазу». «Нет, ну ты посмотри, какая упертая дамочка. И даже присутствие ребенка ее не смущает. Хотя, я уверена, Лара ничего не поняла. Но вообще, пора заканчивать эту процедуру обмена планами. Хотелось бы уже посмотреть условия, где нам придется жить несколько дней полета». Я взяла Лару за руку, и мы, как зелено-желто-бордово-розовое облако, поплыли к трапу. Зан, заметив наше движение, отвернулся от мимимишки и галантно подал руку, чтобы помочь нам спуститься. Что характерно, от подобного демонстративного пренебрежения на красивом точёном лице даурянки не дрогнул ни один мускул. Она нас совершенно не воспринимала всерьез, и даже ненавистные платья ее пока не раздражали. А вот меня все происходящее жутко бесило. Вот казалось бы, какое мне дело до посторонней инопланетянки? Своих проблем мало, что ли? Но нет. Дара Миара вызывала в моей душе острую неприязнь и желание уязвить. Доказать, что земляне — это ого-го, какие человечищи. Только поэтому я взяла ничего не подозревающего Зана под руку и нежно потерлась о его плечо щекой. Даже о Ларисе в тот момент не подумала. Это ведь и ей может не понравиться. Дар как-то сразу напрягся и забеспокоился. «Ева, тебе плохо?» Свободной рукой он потрогал мой лоб, а потом хоба и вообще подхватил на руки, вынудив этим принцессу от меня отцепиться. «Сейчас, потерпи», — заворковал Дар. «Да что с ним такое?» «Ми, где у тебя лекарский отсек? Проводи». «Ева, ты заболела?» — раздался откуда-то снизу перепуганный голос принцессы, а я чуть не завыла от досады. «Ну что за проклятие? Ну что за бестолковый Дар? И что мне теперь делать?» «Я в порядке, пусти меня, Зан!» Пришлось срочно останавливать панику. «Не надо лекаря, просто голова на миг закружилась». «А это... из-за непригодной для перелетов на военных звездолетах типа одежды», сделала свои выводы Дара. «Я распоряжусь, чтобы приготовили тебе и ребенку летные комбинезоны». «Ага, все же она нас заметила». И платье наше даурянку зацепили. Уже хорошо. «Точно в порядке?» — заботливо спросил Дар, и только после того, как я уверенно кивнула, опустил меня на ноги. «Прошу за мной», — скомандовала капитанша и указала расписной рукой на дверь. Ну что ж, пришло время осмотреться на тяжелой булаве. На таких типах звездолетов я еще не бывала, только в теории проходила. Разумеется, военный крейсер даурянцев полностью отражал идеалы их расы. Он был строгий, холодный и лишенный излишеств. Надо сказать, что Дар Шаазан всегда немного отличался от своих собратьев эмоциональностью и тягой к вредным привычкам. Я еще в академии заметила, что в то время, когда остальные даурянцы ели на обед полезные капсулы, Зан брал вкусную еду да по две порции. Когда другие медитировали, Зан искал, с кем бы к взаимному удовольствию обменяться энергией. А когда его собратья были совершенно безразличны к суетящимся вокруг них представителям других рас, Зан обращал на них слишком много внимания и порой психовал. Это я на своем примере смогла понять. Так вот, булава отличалась от молота примерно так же, как и их хозяева. Холодные стены коридоров совершенно не выглядели гостеприимными, а сложные системы управления дверями, освещением и удобствами вгоняли в комплекс неполноценности. Типа, для даурянцев тут все элементарно, а всем остальным постичь не дано. «Уверен, что хочешь и разместиться в одном отсеке с подопечными», уточнила Дара капитан перед очередной серой дверью. «Места там немного. Придется постоянно с ними пересекаться». Вот противная тетка. Может, ему нравится с нами пересекаться. Еле сдержалась, чтобы не сказать какую-то колкость, типа «на нас хоть посмотреть приятно, вон мы какие яркие и живые». «Уверен», — отрезал Зан. Дара отправила в замок энергетический импульс, а когда он активировал систему блокировки, принялась быстро вводить код доступа. Закончив, она попросила Зана ввести в систему образец своей энергии. Она с Ларой не попросила. Это обозначало только одно — открыть дверь самостоятельно мы не сможем. Но, в общем-то, это нормальная система для военного корабля, нечего гражданским по нему шататься. Да и знакомиться с ним ближе мне после короткой экскурсии по коридорам перехотелось. «Устроишь?» — Дара кивнула на нас с Ларой, явно опустив слово «обузу». «И приходи на мостик, есть что обсудить». Даурянка вышла и закрыла за собой дверь, а мы пошли оглядеться. «И не такой уж маленький нам выделили отсек», — проворчала я, заглянув во все комнаты. «Всем места хватит. Ты, Зан, будешь спать в гостиной. Я в кабинете, а принцесса в спальне». В гостиной и в кабинете имелись диваны, а помимо этих комнат в отсеке нашлись санузел, правда, душ не водяной, а порошковый, и столовая с окном раздачи. В гостиной стояли кресла и имелась развлекательная панель с фильмами, играми, новостями и другими программами. Отлично, значит, спокойно долетим до Земли, не встречаясь больше с капитаншей и членами ее команды. «Рад, что вы настроены позитивно», — похвалил нас с принцессой Дар. «Совсем сами разберетесь или нужна помощь?» «Я изучала такие корабли, разберемся», — ответила и язык прикусила. «Надо было оставить Зана с нами. Пусть бы мимимишка ждала его долго-долго». «Я тогда отлучусь, не скучайте». Как и предполагалось, заключил Зан и ушел вслед за капитаншей, а мы с Ларой остались одни. «Мне тут совсем не нравится, но я все равно буду всем рассказывать, что летела домой на военном звездолете и навру, что была в восторге. А еще скажу, что меня пускали посидеть в кресле капитана», мигом поделилась со мной коварными планами на будущее господство над сверстниками Лара. Мне очень хотелось рассмеяться, но это же не педагогично, пришлось осуждающе покачать головой. «Принцессы не врут, Лариса. Попробуй лучше рассказать свою историю честно, но так, чтобы все восхитились твоей смелостью и умением терпеть лишения». «Да?» — посмотрела на меня с недоверием Лара. «Да», — с уверенностью подтвердила я. «Расскажешь прямо сейчас, как это делали древние принцессы?» Я начала лихорадочно перебирать в памяти известные мне истории про принцесс. И вот незадача. На ум приходила то капризная из сказки «Король Дроздоборот», то та, что на горошине, воспетая изнеженность. То мультик «Бременские музыканты», в нем принцесса вообще из дома с непонятными личностями сбежала. Да, придется самой придумывать педагогическую сказку. «Конечно, давай переоденемся в домашнее и завалимся на твоей кровати. До обеда можно спокойно болтать. Подобное времяпрепровождение мне тоже поможет забыться и не думать о собственных проблемах. И о Зане с Дарой Миарой. Чем они там занимаются? Поможет отключиться от неопределенности моего положения и даже от мысли о том, что я безбожно нарушаю режим дня принцессы, по которому сейчас она должна медитировать с наставником. По сути, я пускаю под откос успешное завершение контракта АА, но я пока не хочу об этом всем думать. В спальне я помогла Ларисе снять наряд и выудила из сумки прихваченный с песка домашний костюм с бриллиантами. «Нет, только не его», — категорически отказалась принцесса от суперкрутой вещи. «В нем неудобно валяться. Давай лучше те штанишки с футболкой из стайл-генератора». «Прекрасная идея», — одобрила я выбор Лары. Принцесса росла в моих глазах ускоренными темпами. Я тоже переоделась в подобный наряд в кабинете, моей временной комнате. И когда вернулась, мы завалились на кровать в Лариной. Она, конечно, была узкая, но мы с принцессой девы не крупные, вполне вольготно разместились. «В некотором царстве, в некотором государстве», — начала я голосом заправского сказочника. «Жили-были король с королевой и их дочь Белоснежка. Принцесса так любила животных, что понимала их язык. Я вовремя вспомнила про Белоснежку и решила придумывать свою сказку на ее основе. Вплести туда планировала все, что родители до Лары не донесли. А самое главное, что хотелось вложить принцессе в голову, это что по-настоящему сильные и великие люди должны быть добрыми, уметь сострадать и ни в коем случае не предаваться пороку тщеславия. Про то, что врать нельзя и что все зло возвращается бумерангом, тоже планировала куда-то впихнуть, но начать решила с зависти. Лариса слушала о злоключениях моей Белоснежки внимательно и даже задавала уточняющие вопросы, на которые я давала развернутые ответы и была с собой довольна. Когда добралась до финала, я раздавала всем сестрам по серьгам. И тогда она противному красавчику-принцу сказала: «Внешность не главное. Она может скрывать гнилое нутро. Ты кинул в меня огрызком яблока, когда я скрывалась под маской нищенки, а мне тогда так была нужна твоя помощь. Так вот знай, все изменилось, и теперь мне твое внимание даже даром не нужно». «Ева, а это одобренная родителями Ларисы история», — раздался от двери веселый голос Зана. Мы с Ларой подскочили и переглянулись. «Конечно! Ты разве не знаешь историю Белоснежки?» — спросила возмущенно принцесса у даурианца. «Мне ее на лето задали!» Все же одной сказки, чтобы отучить Лару обманывать, мало. «Хорошо, раз так, идемте обедать», — проявил удивительную доверчивость Дар и пошел в столовую. Интересно, много он успел услышать. Но кроме этого вопроса, меня интересовал другой. Что с Заном не так? Откуда в нем такие перемены? Он совершенно не похож на себя прежнего. Я так устала от кучи загадок, что решила выяснить это без обиняков после обеда, когда Лара будет спать. Раздаточное окно выдало нам тарелки с даурианскими капсулами. Лара с минуту смотрела на свой набор разноцветных таблеток недоуменно. «Вспомни, как Белоснежка питалась в лесу корешками и пила из лужи», — подбодрила я принцессу, и только тогда она принялась закидывать в рот обед. Но все равно без удовольствия. Хотя я ее понимала, сама глотала питательные вещества через «не хочу», приговаривая про себя. Зато полезно и не поправишься. Подозреваю, что такие же мысли были и у Зана, потому что обед прошел быстро, деловито и без смакования, будто пилюли приняли по расписанию. «Зан, я забыла кое-что тебе рассказать», — закинула я удочку, поднимаясь из-за стола. «Ты в отсеке будешь? Я бы хотела поговорить после того, как провожу Лару готовиться к дневному сну». «Конечно, Ева, буду ждать в гостиной», — охотно откликнулся Дар. Я не знала, с чего начать разговор, поэтому решила рассказать Зану о виджелистах, о которых на Вести 30 умолчала. Таким образом, я покажу, что доверяю ему, возможно, получу в благодарность честные ответы и на свои вопросы. Лара уже клевала носом, все же режим — вещь, а мы уже минут на 15 запаздывали. Принцесса уснула, едва ее голова коснулась подушки, поэтому к Дару я присоединилась очень быстро. Он сидел в кресле и работал со своим браслетом, но когда я упала в другое, напротив, сразу отвлекся, убрал руку на подлокотник и уставился на меня будоражащими душу желтыми глазами. Я сглотнула комок. На песке я получила два самоуничтожившихся виджелиста от кого-то из сферы Тать, созналась я, глядя Зану в глаза, минуя вступление. В первом меня предупреждали, что на борту находится агент коалиции, а во втором выдали инструкции, что делать на земле. Из этого выходит, что на песке было еще двое заинтересованных в сфере, помимо меня, тебя и Дза-Ида. Зан нахмурился. «Почему ты раньше мне не рассказала? Вчера я думал, что мы пришли к определенным договоренностям». «Ага, значит, мне удалось закрыться, и Дар не читает меня как открытую книгу от начала до конца. Это хорошая новость, но разговор затевался не для этого. Наступил подходящий момент для важных вопросов. Я набрала воздуха и выпалила. «Зан, после того, что между нами было в Академии, мне очень сложно понимать случившиеся с тобой перемены. Ты как-то резко иначе стал ко мне относиться, и я не нахожу объяснения этим метаморфозам. Все это мне мешает до конца тебе доверять. Прости, но мне нужны объяснения», — сказала и поняла, что это чистая правда. Я потеряла в один миг надежду на возвращение домой, как и цель последних 2 лет жизни. Поняла, что мне очень хочется довериться Дару Шаазану, сильному, могущественному миротворцу, который сможет меня защитить. Но маленькое противоречие в его поведении постоянно заставляет сомневаться в его честности и мешает открыться полностью. Зан смотрел на меня задумчиво, как будто что-то взвешивая в голове, а потом вдруг спросил неожиданное. «Ева, скажи, ты когда-нибудь слышала о полной энергетической совместимости, о так называемых энергетических половинах?» Я уставилась на Дара с открытым ртом. «А это тут при чем? Не хочет же он сказать, что я, что мы...» «Да не может такого быть!»